Параграф 3. Производство и общение. Разделение труда и формы собственности. Племенная, античная, феодальная. Взаимоотношения между различными нациями зависят от того, насколько каждая из них развела свои производительные силы, разделение труда и внутреннее общение. Это положение общепризнано. Но не только отношение одной нации к другим, но и вся внутренняя структура самой нации зависит от ступени развития ее производства и ее внутреннего и внешнего общения. Уровень развития производительных сил нации обнаруживается всего нагляднее в том, в какой степени развито у нее разделение труда. Всякая новая производительная сила, поскольку это не просто количественное расширение известных уже до того производительных сил, например, возделывание новых земель, влечет за собой дальнейшее развитие разделения труда. Разделение труда в пределах той или иной нации приводит прежде всего к отделению промышленного и торгового труда от труда земледельческого и тем самым к отделению города от деревни и к противоположности их интересов. Дальнейшее развитие разделения труда приводит к обособлению торгового труда от промышленного. Одновременно, благодаря разделению труда внутри этих различных отраслей, развиваются, в свою очередь, различные подразделения индивидов, сотрудничающих в той или иной отрасли труда. Положение этих различных подразделений по отношению друг к другу обусловливается способом применения земледельческого, промышленного и торгового труда, патриархализм, рабство, сословие, класс. При более развитом общении те же отношения обнаруживаются и во взаимоотношениях между различными нациями. Различные ступени в развитии разделения труда являются вместе с тем и различными формами собственности, то есть каждая ступень разделения труда определяет также и отношения индивидов друг к другу, соответственно их отношению к материалу, орудиям и продуктам труда. Первая форма собственности — это племенная собственность. Она соответствует неразвитой стадии производства, когда люди живут охотой, рыболовством, скотоводством или, самое большее, земледелием. В последнем случае она предполагает огромную массу еще не освоенных земель. На этой стадии разделение труда развито еще очень слабо и ограничивается дальнейшим расширением существующего в семье, естественно возникшего разделения труда. Общественная структура ограничивается поэтому лишь расширением семьи. Патриархальные главы племени, подчиненные им члены племени, наконец, рабы. Рабство в скрытом виде, существующее в семье, развивается лишь постепенно, вместе с ростом населения и потребностей, и с расширением внешнего общения, как в виде войны, так и в виде миновой торговли. Вторая форма собственности — это античная, общинная и государственная собственность, которая возникает главным образом благодаря объединению путем договора или завоевания нескольких племен в один город, и при которой сохраняется рабство. Наряду с общиной и собственностью развивается уже и движимая, а впоследствии и недвижимая, частная собственность, но как отклоняющаяся от нормы и подчиненная общинной собственности форма. Граждане государства лишь сообща владеют своими работающими рабами и уже в силу этого связаны формой общинной собственности. Это совместная частная собственность активных граждан государства, вынужденных перед лицом рабов сохранять эту естественно возникшую форму ассоциации. Поэтому вся основывающаяся на этом фундаменте структура общества, а вместе с ней и народовластия, приходит в упадок в той же мере, в какой развивается частная собственность, в особенности недвижимая. Разделение труда имеет уже более развитой характер. Мы встречаем уже противоположность между городом и деревней, впоследствии противоположность между государствами, из которых одни представляют городские, а другие — сельские интересы. Внутри же городов имеет место противоположность между промышленностью и морской торговлей. классовые отношения между гражданами и рабами уже достигли своего полного развития. С развитием частной собственности здесь впервые появляются те отношения, которые мы вновь встретим, только в более крупном масштабе, при рассмотрении современной частной собственности. С одной стороны, концентрация частной собственности, начавшаяся в Риме очень рано, доказательство аграрный закон Лициния, и развивавшаяся очень быстро со времени гражданских войн и в особенности при императорах. С другой стороны, в связи с этим, превращение плебейских мелких крестьян в пролетариат, который, однако, вследствие своего промежуточного положения между имущими гражданами и рабами, не получил самостоятельного развития. Аграрный закон римских народных трибунов Лициния и Секстия, принятый в 367 году до н.э. в результате борьбы плебеев против патрициев, запрещал римским гражданам владеть более чем 500 югерами, около 125 гектаров земли, из государственного земельного фонда «Агер Публикус». Лициний. Гай Лициний Сталон. Римский государственный деятель первой половины IV века до нашей эры, будучи народным трибуном вместе с Секстием, провел законы в интересах плебеев. Третья форма – это феодальная или сословная собственность. Если для античности исходным пунктом служил город и его небольшая округа, то для средневековья исходным пунктом служила деревня. Эта перемена исходного пункта была обусловлена редкостью и рассеянностью по обширной площади первоначального населения, которое приток завоевателей не увеличивал сколько-нибудь значительно. Поэтому в противоположность Греции и Риму феодальное развитие начинается на гораздо более обширной территории, подготовленной римскими завоеваниями и связанным с ними вначале распространением земледелия. Последние века, приходящие в упадок Римской империи и само завоевание ее варварами, разрушили массу производительных сил. Земледелие пришло в упадок, промышленность из-за отсутствия сбыта захерела, торговля замерла или была насильственно прервана, сельское и городское население уменьшилось. Все эти условия, с которыми столкнулись завоеватели, и обусловленный ими способ осуществления завоевания, развили под влиянием военного строя германцев феодальную собственность. Подобно племенной и общинной собственности, она покоится опять-таки на известном сообществе Gemeinwesen, которому, однако, противостоят в качестве непосредственно производящего класса не рабы, как в античном мире, а мелкие крепостные крестьяне. Вместе с полным развитием феодализма появляется и антагонизм по отношению к городам. Иерархическая структура землевладения и связанная с ней система вооруженных дружин давали дворянству власть над крепостными. Эта феодальная структура, как и античная общинная собственность, была ассоциацией, направленной против порабощенного производящего класса. Различны были лишь форма ассоциации и отношение к непосредственным производителям, ибо налицо были различные условия производства. Этой феодальной структуре землевладения соответствовала в городах корпоративная собственность, феодальная организация ремесла. Собственность заключалась здесь главным образом в труде каждого отдельного индивида. Необходимость объединения против объединенного разбойничьего дворянства, потребность в общих рыночных помещениях в период, когда промышленник был одновременно и купцом, рост конкуренции со стороны беглых крепостных, которые стекались в расцветавшие тогда города, феодальная структура всей страны — все это породило цехи. Благодаря тому, что отдельные лица среди ремесленников, число которых оставалось неизменным при растущем населении, постепенно накопляли путем сбережений небольшие капиталы, развелась система подмастерьев и учеников, создавшая в городах иерархию, подобную иерархии, существовавшей в деревне. Таким образом, главной формой собственности в феодальную эпоху была, с одной стороны, земельная собственность, вместе с прикованным к ней трудом крепостных, а с другой — собственный труд при наличии мелкого капитала, господствующего над трудом подмастерьев. Структура обоих этих видов собственности обусловливалась ограниченными отношениями производства, слабой и примитивной обработкой земли и ремесленным типом промышленности. В эпоху расцвета феодализма разделение труда было незначительно. В каждой стране существовала противоположность между городом и деревней. Сословная структура имела, правда, резко выраженный характер, но помимо разделения на князей, дворянство, духовенство и крестьян в деревне, и на мастеров, подмастерьев, учеников, а вскоре также и плебеев-паденщиков в города, не было сколько-нибудь значительного разделения труда. В земледелии оно затруднялось парцелярной обработкой земли, наряду с которой возникла домашняя промышленность самих крестьян. В промышленности же, внутри отдельных ремесел, вовсе не существовало разделения труда, а между отдельными ремеслами оно было лишь очень незначительным. Разделение между промышленностью и торговлей в более старых городах имелось уже раньше. В более новых оно развелось лишь впоследствии, когда города вступили во взаимоотношения друг с другом. Объединение более обширных территорий в феодальные королевства являлось потребностью как для земельного дворянства, так и для городов. Поэтому во главе организации господствующего класса дворянства повсюду стоял монарх.